еще ходит и ходит. Не дай бог сюда спустится. Сейчас, должно быть, это уже не она, а призрак, живущий в прошлом. В далеком прошлом, когда я еще не родился, папа. Она уходит во времена, когда еще мы не были знакомы. Можно подумать, что она была счастлива только в доме своего отца или в монастыре, где она все время молилась или играла на рояле. Я тебе говорил, что к ее воспоминаниям надо относиться с большим коэффициентом поправки. В сущности, ее изумительный дом был самым обыкновенным. И твой дед не был тем высокородным ирландским джентльменом, какого она воображает. Он был прекрасный человек, отличный собеседник, хороший товарищ. Я любил его, и он любил меня. Но у него была одна слабость. Да, он действительно был трезвенником до 40 лет. Но потом так наверстал упущенное, что очень скоро скончался от алкоголизма. Его погубили пьянство плюс чахотка. Что-то никак нам не удается уйти от грустных тем. Верно. Слушай, а давай сыграем в карты? Давай. Да все равно нельзя закрыть дверь и лечь спать, пока Джейми не вернулся. И потом... Я не хочу идти туда, пока она не уснет. Я тоже. Слышишь? Она идет сюда. Эдмунд. Что-то ее не видно. Наверное, передумала. Слава богу. Да, ужасно видеть ее в таком состоянии. Ты знаешь, мне кажется, что, несмотря на всю ее любовь, она нас ненавидит. Это не она. Это проклятая отрава, которая сидит в ней. Но она без нее не может. Ну что, я хожу или ты? Она боится за тебя. Хотя делает вид, что не верит в твою болезнь. Ты не суди ее очень строго. Ее нельзя винить. Я не хуже тебя знаю, что ее винить не в чем. Я знаю, кого винить. Тебя. Твою проклятую скупость. Если бы ты потратил деньги на приличного врача, когда она была больна после моего рождения, она бы и знать не знала о существовании морфия. Но ты вместо этого доверил ее судьбу шарлатану, не думая о последствиях. И все потому, что он брал дешевые гонорары, твои обычные дела. Как ты смеешь говорить о том, о чем понятия не имеешь? А почему же ты не послал ее лечиться сразу, как только узнал, что она стала наркоманкой? Ведь тогда ее еще можно было спасти. Но нет, ты не пошел на это. Не пожелал раскошелиться. Все было не так. Что мне тогда было известно о морфии? Должны были пройти годы, прежде чем я понял, что это беда. Да я истратил тысячи на ее лечение, и все впустую. Каждый раз она все начинала сначала. Угу, потому что ты никак не поддерживал в ней желание вылечиться. Ты сезон за сезоном всюду таскал ее за собой, заставляя каждый божий день переезжать с места на место. В этих скитаниях ей не с кем было словом перемолвиться. А по вечерам она должна была в грязных гостиничных номерах ждать, когда ты соизволишь явиться пьяным. Господи, что же здесь удивительного в том, что у нее не было желания вылечиться? Ей-богу, когда я думаю об этом, я тебя просто ненавижу. Щенок... Как ты смеешь говорить мне это после всего того, что я для тебя сделал? Я никогда не брал ее в поездки против ее воли. Да, я любил ее и хотел, чтобы она была со мной. И она любила меня, и поэтому я и сделал. А если хочешь знать, то когда она в невменяемом состоянии, она и о тебе говорит, бог знает что. Вроде того, что если бы ты не родился, то она бы никогда... Я знаю. Да... Ну ладно, ладно, сынок. Ну, вовсе она так не думает. Она любит тебя, как редкая мать любит своего сына. У меня сгоряча это вырвалось. Просто ты сказал, что ненавидишь меня. Ну и я тоже сгоряча. Я вроде мама. Люблю тебя, несмотря ни на что. Ну вот, и я могу сказать и тебе то же самое. Ты небольшой подарок, но, как говорится, хоть плохонький, да свой. Ну а почему мы перестали играть? Чей ход? Твой! Ты не должен расстраиваться, Эдмунд. Врачи сказали, что если ты будешь соблюдать режим, через полгода ты будешь здоров. Зачем ты обманываешь меня? Ты же сам в это не веришь. Верю. Нет, ты уверен, что мне крышка? Сумасшедший. А зачем ты посылаешь меня в санаторий для нищих? Это Хиллтаунский санаторий. Врачи сказали, что это лучшее место для тебя. А за те деньги, что ты готов платить, а практически за даром. Джейми выпытал у Харди всю правду. Опять этот забулдыга лезет в мои дела. Я когда-нибудь вышвырну его в канаву. Он настраивает тебя с малых лет против меня. Но ты же не можешь отрицать, что это действительно казенная лечебница для неимущих, верно? Нет, неверно. Ну и что из того, что этот санаторий содержится на казенный счет? Почему я должен отказываться от этого преимущества? Мы здесь на постоянном местожительстве. Значит, туда вложены и мои денежки. С меня дерут чудовищные налоги. Правильно, с имущества, которое оценивается в 250 миллионов. Врешь, оно заложено и перезаложено. Да брось, Харди отлично знает, какое у тебя состояние. Интересно, что он думал, когда слушал твои стоны о богадельне? Единственное, что я сказал ему, что у меня нет денег на санаторий для миллионеров. Ну да, а потом отправился в клуб на встречу с МакГайром и купил еще один земельный участок. У твоего сына чахотка. Бог ты мой, да неужели же у тебя, папа, нет ни стыда, ни совести? Не поеду я в санаторий для нищих. Ради чего? Чтобы ты сэкономил на мне несколько долларов и купил еще один клочок земли? Мерзкий, старый скупердяй. Ну, успокойся и перестань плакать. Кто тебе сказал, что ты должен ехать именно в Хиллтаунский санаторий? Куда захочешь, туда и поедешь. Какое имеет значение, сколько это будет стоить? Для меня главное, чтобы ты был здоров. В детстве я научился ценить каждый доллар и познал страх попасть в богадельню. Мне все кажется, что-то случится, и я опять останусь ни с чем. А так хоть твердая земля будет под ногами. Ты говоришь, что знаешь, каково мне было в детстве. Черта с два! Откуда? Когда мой несчастный отец бросил мою мать и уехал умирать в Ирландию, он там вскоре и умер, по ошибке проглотив крысиный яд вместо сахара. Моя несчастная мать осталась одна, в незнакомой стране, с четырьмя детьми, без копейки денег. Дважды нас выселяли из жалкой лачуги, которую мы считали своим домом. Я никогда не знал, что такое школа. По 12 часов в сутки работал в механической мастерской. Учился делать напильники. Это был паршивый амбар с протекающей крышей, в котором летом пекло, а зимой замерзали пальцы, потому что он не отапливался. А получал я 50 центов в неделю. Нам не во что было одеться, и мы всегда были голодны. Я помню, как на Пасху моя бедная мать получила лишний доллар, купила всякой еды, пришла, обнимала, целовала нас и все приговаривала: «Ешьте, дети, ешьте! Хоть раз в жизни вы будете сыты!» Это была благородная, прекрасная женщина. Вот тогда-то я и стал скупердяем. Доллар тогда был в цене, и я получил хороший урок, что его надо беречь. Почему я посчитал, что Хиллтаунский санаторий выгодно? Врачи сказали, что это хорошее место, и я согласился. Клянусь тебе, Эдмунд, ты можешь поехать в любой санаторий. Куда не пожелаешь. В пределах разумного, конечно. Теперь это уже ничего не меняет. Ну что, будем играть? Чей ход? Твой. Может быть, судьба дала мне слишком тяжелый урок, и я переоценил значение денег. И эта ошибка сгубила мою карьеру. Я никогда не говорил тебе об этом, мой мальчик. Я мог стать великим шекспировским актером. И не стал. Все это проклятая пьеса, которую я приобрел за гроши и которая сгубила мои мечты о великой судьбе. А тогда, в юности, ведь я считался одним из самых подающих надежды молодых талантов. Мне было 27 лет, я ушел из механической мастерской, поступил на сцену простым статистом. Мечтал стать знаменитостью, читал пьесы, Шекспира знал наизусть. Занимался самообразованием, избавлялся от своего чудовищного ирландского акцента. Обожал Шекспира, готов был на все, только бы играть в его пьесах, пусть даром, лишь бы прикоснуться к его великой поэзии. Женился на твоей матери. Ее любовь возбуждала меня, заставляла подниматься все выше, выше. И вот через несколько лет мне попалась эта пьеса. Черт знает что. Настоящее золотое дно. Я заработал на ней кучу денег. Но не в этом дело. Прошедшего не вернешь. Чего зря локти кусать. Ну, что мы перестали играть? Я понимаю тебя, папа. Может быть, я зря рассказал тебе все это, и ты только больше будешь презирать меня. Знаешь, что-то от яркого света у меня разболелись глаза. Можно я выключу? Конечно, выключи. Ну что ты смеешься? Над чем? Над жизнью, папа. Над проклятой бредовой жизнью. Все ходит и ходит. Один Бог знает, когда уляжется. Да, папа, она бродит, как призрак в тумане. А мы сидим здесь и делаем вид, будто забыли о ней. Хотя наши уши ловят малейший звук. Мы даже слышим, как падают с крыши капельки осевшего тумана. Словно это тикают какие-то сумасшедшие часы, у которых вот-вот кончится завод. Или как будто это тоскливые слезы проститутки капают в лужицу пива на столике в ночном притоне. Это не из Бодлера, папа. Это я сам сочинил, ей-богу, сам. И вот ты только что рассказывал мне о лучших моментах своей жизни. Хочешь знать о моих? Все они были связаны с морем. Я лежу на корме. Подо мной, разбиваясь в брызги, кипит и пенится вода. Прямо перед глазами вздымаются к небу мачты. Туго натянутые паруса, залиты белым лунным светом. Красота и поющий ритм опьяняют меня. И я чувствую, что меня нет, что бренная жизнь покинула меня. Наступило состояние полной свободы. Не было ни прошлого, ни будущего, лишь ощущение покоя и неистовой радости бытия. На какой-то миг мне открывается смысл жизни. На какой-то миг. А затем я вновь чувствую себя одиноким скитальцем, который на ощупь бредет в тумане. Сам не знаю, куда и зачем. Знаешь, огромной ошибкой было для меня родиться человеком. Мне бы быть чайкой или рыбой. Теперь же я обречен быть чужаком среди своих. Ни в ком по-настоящему не нуждаться и никому не быть по-настоящему нужным. Тебе действительно живет поэт. Твой брат вернулся. Наверное, опять надрался. Уложи его спать, Эдмунд. Я не хочу с ним встречаться. Когда он пьян, у него язык, как у гадюки. Только зря буду себя расстраивать. Тайрон уходит, выключая по пути зажженные Эдмундом лампы. Ты что орешь на весь дом? Привет, малыш. Я пьян в стельку. Спасибо, что доверил мне свою великую тайну. Черт, здесь тоже хоть глаз выколи. Я куда попал? А? Я попал в морг. А ну-ка прольем-ка свет на этот вопрос. Джейми зажигает свет. Это совсем другое дело. Где этот скряга Гаспар? Где он, старый сквалыга? На террасе. На террасе? Да. Пусть не надеется, что мы станем жить во тьме, как узники подземелья. Что случилось со стариком, если оставил на столе бутылку виски? Явно напился до столбняка. Воспользуюсь случаем. Ну, а ты где был? А? Наверное, опять у мамаши Бернс. Конечно. А где бы я мог еще найти подходящее дамское общество? Угадай, кого из красоток я выбрал в заведении мамаши Бернс. Со смеху сдохнешь. Толстуху Вайолет. Господи, до чего же я докатился, малыш, а? До жирной девки в борделе. Это я-то покорявший сердца первых красоток Бродвея. Жалко тебе не было. Развеялся бы. Скажи, какая польза идти домой и думать о том, чего не исправишь? Все кончено, малыш. Все, крышка. Надежды больше нет. Если вздернут меня на высоком холме, о, мама милая, мама, я знаю, чья любовь не изменит меня. Заткнись ты. Где наша наркоманка? Джейми. Дрыхнет! Джейми, ты что? Где она? Джейми. Где она? Подлец. Спасибо, малыш. Спасибо. Напоролся я все-таки. Прости меня. Ничего, ничего. Ничего. Ты правильно сделал, малыш. Я даже рад, я на тебя не обижаюсь. Это мой гнусный язык. А все потому, что я разбит. Подавлен, малыш. Мама обманула меня. Я действительно поверил, что она выкрутится. Она думает, что я верю только в худшее. А на этот раз я поверил в лучшее. Я ей в жизни не прощу. Я думал, если она выкрутится, то и у меня будет шанс. Я в жизни не забуду, как я их впервые застал ее со шприцем в руках, когда накололась. Я раньше не думал, что наркоманки бывают среди порядочных леди. Я думал, это удел проституток. А тут еще ты со своей болезнью. Это окончательно меня добило. Мы с тобой не просто братья, малыш. Ведь мы с тобой друзья, ты мне единственный близкий друг. Ближе у меня никого нет. Я тебя люблю, малыш. Ради тебя я готов на все. Я знаю. Знаю, Джейми. Что? Ни хрена ты не знаешь. Послушай, малыш. Может быть, у нас не будет такого случая, или я буду недостаточно пьян. Но мне тебе надо кое-что сказать. Только отнесись к этому серьезно. Мать с отцом правая. Мне нельзя верить, потому что я на тебя плохо влиял. И что скверно, я делал все это умышленно. Прекрати, я и слушать тебя не хочу. Помнишь, я уговаривал тебя учиться на моих ошибках? Они выглядели соблазнительными. Я внушал тебе, что пить романтично. Что проститутки напоминают вампиров. На самом деле это бедные, несчастные, глупые дурочки. И радость их профессии – это выдумка для дураков. Я никогда не хотел, чтобы ты состоялся. Я мечтал, чтобы ты проиграл и превратился в пьяницу. Потому что всегда ревновал тебя. Маменькиного сыночка и папенькиного любимчика. Это из-за тебя мать стала наркоманкой. Конечно, ты не виноват. Но если бы ты не родился, все было бы иначе. Я тебя просто ненавижу. Слышишь, да, малыш? Я тебя ненавижу. Ненавижу. Просто сошел с ума! Ну что ж, мысль неплохая. Хотя люблю я тебя все-таки сильнее, чем ненавижу. И то, что я тебе сказал, доказывает это. Но тебе лучше меня остерегаться. Потому что я всегда буду тебе мешать. Я ничего с собой поделать не могу. Ничего! Я себя ненавижу. Я хочу мстить. Всем мстить. Как сказал Оскар Уальд, тот, кто убил, уже сам мертв. Мертвец во мне надеется, что ты никогда не выкарабкаешься на поверхность. Джейми. Он рад тому, что мать вернулась к Морфею. Мертвецу нужна компания. Он не хочет быть единственным трупом во всем доме. Заткнись! Заткнись ты. Ох ты. Ничего, малыш. И все-таки ты увидишь, что я прав. У тебя еще будет возможность поразмыслить об этом, когда ты будешь в этом паршивом санатории для нищих. А когда вернешься, я, конечно, буду тебя приветствовать. Но при первом удобном случае я тебе сажу нож в спину! Хватит! Сажу! Хватит! Сажу нож в спину! Я не хочу тебя слушать! Только не забывай меня, малыш. И помни, что я тебя предупредил. Вот и все. Теперь мне легче. Ты все равно меня простил, да? Правда, малыш? Ты умница, все понимаешь. Езжай, малыш. Езжай и выздоравливай. Езжай. Только не вздумай умирать. Я люблю тебя, малыш. Ну, храни тебя, Бог. Это последний стакан, чистый нокаут. Слава богу, уснул. Я думал, что он никогда не заткнется. Не обращай внимания на его слова, Эдмунд. Когда он пьян, он городит бог знает что. А на самом деле он любит тебя и предан. Дивное зрелище. Мой первенец. А я-то надеялся, что он будет с гордостью нести мое имя. Помолчал бы ты. Алкоголик, неудачник, пропащий человек. Здесь Кларенс. Лживый, вероломный Кларенс. Злодей под юг, звери меня убивший. Тащите Фурин его на муку! Какого черта ты уставился на меня? Вглядись в мое лицо. Меня зовут стать мог бы, но не стал. А также называют слишком поздно. Прощай, отныне никогда. Кстати, у меня есть потрясающая идея. Возобнови в этом сезоне пьесу «Колокольчик». Там есть потрясающая роль. Сможешь без грима сыграть старого скупердея Гаспара? Заткнись ты, Джейми, заткнись! Заткнись! Бездельник. Папа, ну а ты что, шумишь? Ты что, хочешь, чтобы мама спустилась? А ты, Джейми, давай спи. Ты уже и так слишком много языком трепал. Давай. Наверху, на лестнице, мечтательно глядя в пространство, появляется Мэри. Она вслух разговаривает сама с собой. На ее поразительно помолодевшем и светящемся чистотой лице играет застенчивая восторженная улыбка. В руках у Мэри белое воздушное платье. Сцена сумасшествия. Входит Офелия. Офелия, ступай в монастырь! Подлец, это твоя мать. Я совсем стала плохо играть. Боюсь, что сестра Тереза будет очень меня бронить. Надо заниматься каждый день, но что-то случилось с моими руками. Пальцы совсем не гнутся. Я знаю. Я пойду к сестре Беатрисе. Она старенькая, немного эксцентричная, но добрая. Я ее очень люблю. У нее в аптеке есть все лекарства от всех болезней. А зачем я сюда пришла? А? Забыла. Памяти никакой. Вот начну мечтать и сразу все забываю. Мэри! Мэри! Малыш! Господи! Я так верил, я так надеялся, малыш! Подвенечное платье. Мэри, дай мне его. Ты видишь, оно волочится по полу. Ты наступишь на него, порвешь, а потом будешь плакать. Спасибо. Вы очень добры. Подвенечное платье. Прелестное, правда? Только зачем оно мне? Ведь я решила стать монахиней, если только найду... Я что-то потеряла. Мэри! Бесполезно, отец. Мир горьким, как слеза, явился нам. Но, как и прежде, мир она опять не будет знать. Я что-то потеряла. Ужасно. Но нет, я же не могла потерять это совсем. Иначе я бы умерла, и у меня бы не было никаких надежд. Мама, у меня не простуда, у меня туберкулез. Не надо. Не надо меня удерживать. Ведь я решила стать монахиней. Эдмунд, глупый дурачок. Ты же видишь, это бесполезно. Это дурман. Я никогда не видел ее в таком забытьи. Вот, вот я и поговорила со святой матерью Терезой. И призналась ей, что хочу стать монахиней. Конечно, сказала она, но ты должна быть в этом совершенно уверена, поэтому отправляйся в город, поживи как простые, обыкновенные девушки, походи на приемы, на танцевальные вечера, а потом, через годик, ты вернешься, и мы поговорим. Хорошо, сказала я, конечно, я сделаю, как вы велите, но это пустая трата времени. Это было зимой. Я училась в выпускном классе. А весной что-то случилось со мной. Ах, да! Я влюбилась в Джеймса Тайрона и была с ним очень счастлива. Недолгое время. Мэри замолкает. Тайрон, Эдмунд и Джейми стоят неподвижно.